В один момент мне даже показалось, что количество тварей только увеличилось после заклинания, будто вместо одного мертвеца поднимались еще двое, увеличиваясь в геометрической прогрессии. Несмотря на старания всех воинов, нам никак не удавалось удержать все сильнее и сильнее напирающую толпу мертвецов. Мы рубили их, стреляли, жгли и рушили магией, стараясь стереть врага в пыль, но все наши атаки казались тщетными. «Ну и что мы будем делать?» — обреченно спросил я у продолжающего бить шаровыми молниями Агнара. «Они не уходят». Не успел втянуть в легкий воздух Агнар, как в наше окно прилетел снаряд. Благо это было не тяжелое копье, а чья-то отсеченная голова. Увернуться я не успел, и отрубленная голова ударила меня прямо в грудь. Нагнувшись, чтобы откинуть в сторону голову, я обратил внимание на характерное ранение, которое мне уже удалось единожды увидеть. Впервые обладателя этой головы убили всего лишь одним аккуратным ударом в висок чем-то острым. Точно такая же рана была у скелетов, которых я откапал в снегу во время одной из наших дневных стоянок подле церкви. Идея возникла моментально, и я рванулся в соседнюю комнату, где продолжал постоянно отстреливаться арбалетчик. Йохан перезаряжал свой арбалет с неимоверной скоростью, отточив каждое свое движение до автоматизма. Ему даже не приходилось целиться, ведь болты гарантированно врезались в одного из живых трупаков. Благодаря такой плотности противника арбалетчик не скупился даже на заговоренные болты, которыми нам удалось запастись еще в Примасите. Одних из снарядов разрывались искрами, поджигая остатки плоти и одежды трупов, другие били патиной молнии при попадании, третьи же отбрасывали противника на пару-тройку метров при попадании. «Ты что-то брал из той церкви, Йохан? Ты именно сейчас решил об этом спросить? Какая к чертям собачьим церковь?» Отмахнулся от меня арбалетчик, вытягивая из колчана болт с нанесенными на древко рунами. «Несколько дней назад мы останавливались у церкви. Ты там что-то полезное отыскать пытался. Нашел пайток, нашел безделушку какую-то. Серебра там с клюв воробья и не больше. Дай сюда». Я бросился к поясной сумке Вильферда, с которой он никогда не расставался, но арбалетчик определенно не был рад такому резкому и неприятному вторжению в личное пространство, а потому попытался было отмахнуться, но остановить меня у него определенно не получалось. Я резким движением сорвал костяную пуговицу его поясной сумки и запустил руку внутрь. Пальцы моментально наткнулись на что-то продолговатое и холодное, которое сразу схватил и вытянул из сумки. В ладонях у меня оказалась небольшая статуэтка длины не более обычной ладони, сделанная из кости с серебряными элементами. Долго рассматривать я ее не стал, ибо времени не было, но быстро понял, что фигурка изображает человека со сложенными на груди руками и совиной головой. Странно здесь было видеть такое искусство, куда более характерное для культуры Древнего Египта, нежели для Фронтайна, но многое сразу стало понятно. Все-таки сова была символом провода души в загробный мир, и это удивительно хорошо соответствовало ситуации с нападением на нас громадной армии живых мертвецов. Несмотря на все протесты арбалетчика, я замахнулся и со всей силы запустил легкую статуэтку в окно. Полетела она чуть ли не со свистом, и я замер в ожидании эффекта. Фигурка утонула между тел живых мертвецов, которые моментально облепили место ее приземления. В какой-то момент твари в едином порыве повернулись в сторону падения, после чего на несколько секунд замерли и стали разворачиваться в сторону того, откуда вся толпа только недавно появилась. Их не волновали ни летящая в их спины магия Агнара и Филферда, ни яростные удары Гауха, который продолжал вертеться с бешеной скоростью между мертвецов, продолжая рубить твари по всем сторонам настолько быстро, что отрубленные конечности разлетались по сторонам. «Гаух, остановись! Они уходят!» Вот только мой окрик черного орка не остановил. Возможно, он меня не слышал, может быть, просто не обращал внимания, но какое-то время он продолжал рубить альтернативно живых существ. Однако он все же остановился, ведь усталость брала свое, и орк просто согнулся, уперевшись на свой тесак и удивленно смотря на ту кучу прогнивших тел, которые сейчас беззаботно отступали от постоялого двора, завалив его окрестности сотнями тел. «Йохан, твою дивизию, какого черта ты всякую хрень отовсюду тащишь?» Арбалетчик удивленно переводил взгляд с меня на место, куда должна была упасть его драгоценная фигурка. «Ну, сделано красиво, валяется и никто не забирает. Я должен был драгоценность просто так оставлять?» Я просто вздохнул. С одной стороны, было глупо подбирать странно лежащие вещи вместе, где концентрация всякой магической срани превышает все допустимые и недопустимые границы, но и Йохана понять тоже можно было, ведь он никогда не скрывал того, что отправился во фронтир исключительно из-за желания собрать большой куш, а потому он совершенно точно будет собирать вообще все, что может нести хоть какую-то ценность у немалого количества торгашей, которые будут скупать вещи из фронтира за весьма неплохую стоимость. «Йохан, черт бы тебя побрал!» Ворвался в нашу комнату Агнар с мечом наперевес. «Тебе и так за этот поход чертова туча монет полагается, а ты еще и магические артефакты пособирать решил. Пусть у Виверхейна и был всего лишь один глаз, но он просто светился от накопившейся внутри аристократа злоби. Агнар определенно был человеком, который готов был насаживать дисциплину среди своих людей любым возможным способом, а потому было бы неудивительно, если бы сейчас Одноглазый пустил бы в ход свой меч плашмя, чтобы отходить им пусть и талантливого, но очень своенравного стрелка. Пусть они вместе и прошли уже приличное количество приключений, но даже так Йохан старался собирать вообще все, что могло принести ему денег. Йохан уже было хотел закрыться своим арбалетом, но Агнар, похоже, потерял за время схватки много сил, а потому лишь ударил кулаком по каменной стене комнаты и развернулся, возвращаясь обратно в протопленную комнату. Похоже, что он чувствовал, что опасность ушла и теперь можно было вернуться обратно на боковую. Затем на второй этаж вернулся Гух, Уильям и Вильфред. Последний выглядел максимально истощенным. Лицо его побелело, руки тряслись, пот тек обильными ручьями. Сильное заклинание вымотало даже такого мощного мага, как он. Вильфред, опираясь о стену, смог сесть на пол и трясущимися руками потянулся к небольшой фляжке у него на поясе. Инквизитор едва смог справиться с пробкой и приложил горлышко к губам, жадно вливая в себя все ее содержимое. Казалось, что если бы сражение заняло еще несколько минут, то Вильфред бы просто кончился, упав от недостатка сил где-то посреди наступающих мертвых тел. «Ты живой там?» – спросил я у старшего инквизитора. Татуированному хватило сил лишь для того, чтобы просто кивнуть и смахнуть пот со лба обратно стороной ладони. Латные рукавицы он просто бросил у своих ног, тяжело при этом дыша. «Сам догадался, ты про статуэтку?» «Да, сам догадался, что мертвяки за ней идут». «Ага, молодец, я всегда знал, что ты далеко пойдешь». Вильфред попытался подняться на ноги, но опасно покачнулся. Я подбежал к нему, подхватил его под руку и медленно повел в сторону комнаты. Старший инквизитор в своем доспехе был действительно тяжелым, а сил в нем было настолько мало, что идти пришлось медленно, аккуратно переставляя ноги так, чтобы ненароком не споткнуться о многочисленный мусор, разбросанный тут и там по полу постоялого двора. Войдя в комнату, я медленно опустил уставшего в усмерть бойца, понимая, что вскоре он просто отрубится. Почти весь отряд вернулся обратно в протопленную комнату, а мне было суждено встать обратно на свою позицию наблюдателя. Усталость внутри меня также была немаленькой, но покидать свой пост на этот раз было нельзя. Я даже не обратил внимания на успевший потухнуть свой переносной очаг, ведь заряда адреналина мне хватило бы на всю оставшуюся ночь. Удивительно, но Йохан не вернулся в теплую комнату. Он наоборот вышел из постоялого двора, постоянно озираясь по сторонам. Я было хотел посчитать его за дезертира, желающего покинуть наш отряд, но вскоре заметил, что Стрелок занялся форменным мародерством. Радовало, что сейчас была зима и запах от трупов был не настолько отвратным, как это могло бы быть летом, так что Стрелок, вооружившись своим широким ножом, принялся осматривать то великое множество тел, которые сейчас кучами валялись вокруг постоялого двора. Я просто вздохнул, понимая, что этого Стрелка будет просто не остановить, а потому принялся наблюдать за окрестностями, надеясь, что смогу вовремя среагировать при необходимости. Сомневаюсь, что Йохан сумеет вовремя схватиться за свой арбалет, если какая-то тварь выпрыгнет из леса, а та же панцирная рысь пожрет его без особенных проблем всего лишь за несколько секунд. Стрелок возился с трупами практически до самого конца моей смены. Казалось, что он хотел отыскать каждую ценность, которая могла бы на трупах, хотя у меня проскакивала мысль о том, что с мертвецов обычно снимают все драгоценности перед захоронением, если он при жизни не был выдающимся богачом. Правда, мои предположения определенно оказались не самыми правильным, потому что бывший охотник вернулся в постоялый дом с небольшим мешочком, который открыл перед мной, показывая на немалое количество цепочек, колец и серьг, которые ему удалось намародерить за время обыска трупов. Большинство из них не обладало драгоценными камнями, но даже так я внимательно рассмотрел каждое из них, стараясь отыскать хотя бы частичку магической энергии в одном из этих украшений. Уж очень сильно мне не хотелось повторения сегодняшних событий, которые только чудом не закончились нашей смертью. По итогу украшения оказались обычными, и я отпустил Йохана досыпать с миром, надеясь, что остаток ночи пройдет спокойно. Глава 9. Вставай, вставай. Доносящийся до меня голос казался удивительно мягким и родным. Я слышал славы через глубокий сон, и от них становилось так приятно, что мне совсем не хотелось вставать со своего места. Даже холод фронтира ушел куда-то далеко, почти полностью позабывшись. Я чувствовал, как меня обнимают чьи-то мягкие и заботливые руки, уберегающие меня от опасности этого места. Хотелось просто уснуть навсегда, и чтобы эти руки продолжали обнимать меня всегда. «Вставай, черт бы тебя побрал!» Окрик подействовал очень эффективно. Не успели еще открыться глаза, как я успел резко подняться, а кинжал оказался в ладони. Казалось, что тело может действовать без особенного участия сознания, но здесь мою руку с кинжалом мягко, но настойчиво опустили вниз. Я наконец-то открыл глаза и далеко не сразу понял, где мы вообще находимся. Четко запомнилось, что засыпали мы в небольшой комнатушке немного подразрушенного постоялого двора, где храп стоял такой силы, что стены едва не начинали трястись, но сейчас мы были в полностью незнакомом месте. За место узкой комнаты мы оказались в очень просторном зале, где от каждого шуршания доносилось продолжительное эхо. В зале было очень темно, и только при помощи магических шаров Агнара удавалось рассмотреть рядом стоящих товарищей. Пожалуй, что единственным, что можно было отчетливо рассмотреть, так это каменный пол, покрытый множеством глубоких трещин, куда можно было без особенных проблем просунуть острие меча. «Ну и где мы?» Первое, что я смог вымолвить, поднимая бурдюк и присасываясь к горлышку, вливая в себя с пол-литра не отрываясь. «Если бы кто-то это знал», — ответил мне Агнар. Убрав наконец-то жажду, я решил попытаться хоть немногим лучше осмотреться. Зал был действительно громадным, что даже несколько световых шаров над нашими головами не могло рассеять тотальную тьму. Из темноты едва выхватывались цоколь и пьедестал очень широкой колонны. Я потер ладонями лицо и попытался просканировать территорию вокруг стоянки нашего отряда магическим зрением, но никаких остатков магии обнаружить не удалось, а потому запустил еще один световой шар, после чего подошел к ближайшей колонне и принялся ее рассматривать. Специалистом в колоннах я определенно не был, но даже так смог кое-что интересное обнаружить. Колонна была сделана из грязного мрамора, успевшего покрыться толстенным слоем пыли. Оттерев сегмент колонны от пыли рукавом полушубка, я увидел затертые рунические письмена, древность которых определить было практически невозможно. Размер каждой руны было немногим больше стандартной армейской галеты, и списаны они были настолько плотно, что сложно было определить, где заканчивается одно предложение и начинается другое. Сама колонна была настолько высокой, что она поднималась далеко во тьму этого необъятного зала, скрывая от наших глаз все новые и новые слова. Наверняка, если запустить сюда лингвиста, то он был бы до изнеможения рад изучать и расшифровывать новые языки. «Какой народ у нас пишет рунами?» – спросил я у остального отряда, пытаясь сопоставить собственные знания с увиденным, но не получая никакого результата. «Многие». Показался за моей спиной Гаух, северные человеческие народы, дварфы и гномы, но это точно не их письмена. Дварфы и гномы, будучи родственными друг другу расами, межрун ставит разделительный знак, чтобы хоть как-то делить написанные слова, а у людей севера такого знака быть не может. Орк ткнул указательным пальцем в черной латной перчатке в одну из рун на колонне. Она, как и все остальные, была угловатая и напоминала мне букву М с дополнительной чертой посередине, которая затем загибалась кверху. «Люди севера, такие как Айтернусы?» «Нет», — мотнул головой Гаух, «я говорю о том севере, куда никогда не доходила власть ни одного известного нам монарха. За Пиковым морем лежит земля, размеров ее никто не знает. Одни говорят, что это всего лишь архипелаг небольших островов, тогда как другие мужи столичной академии утверждают, что там целый континент, слишком бедный континент, где богатство человека исчисляется в том, сколько же рыбы задержалось в его морских сетях. Поговаривают даже, что именно туда отправились великаны, отыскав там для себя навечно пристанище. О той земле мы знаем слишком мало, и до нас успели добраться лишь пару письменных отрывков, по которым мы и смогли изучить язык. Слов там было не очень много, но кое-какие знания нам все же удалось из этого получить. Агнар, как раньше писали фронтенцы. Неожиданно возникла в голове у меня идея, ты же должен помнить. Прежде чем Виверхайн успел ответить на мой вопрос, послышались медленно шаркающие шаги. Шаркал идущий столь часто и явно, будто был древним стариком, который уже физически не был способен поднимать ног на достаточную высоту. Весь отряд, услышав эти нездоровые шаги, моментально повыхватывали оружие. Я бросился к своему мечу и посмотрел магическим зрением в темноту перед нами. Теперь мне явственно удавалось разглядеть магическую сигнатуру странного существа. Я готов был биться об заклад, что это существо было человеком, но каким-то необычным. Его колдовской след не был нестабильным, как-то было не у самых сильных магов, нечетким, как у Вильферда, а разделен на закрученные линии, которые тянулись к конечностям существа. «Оставьте свое оружие, оно вам будет ни к чему». Голос раздался словно со всех сторон и из головы одновременно. Даже не один голос, а тысячи голосов, гремящих, рокочущих, ревущих. Они изнутри распирали мою голову, кололи мозг ледяными иглами и вкручивали ржавые болты в виски. Боль была нестерпимой, и я рухнул на колени, выронив меч в падении. Оружие звякнуло, успев несколько раз удариться о каменный пол. Рядом опустился на колени Гаух. По его искореженному от боли лицу было видно, что вот-вот и он отключится. Куда более слабый к магическому воздействию Эйтернус уже успел вырубиться и теперь без сознания лежал на холодном полу, стекущей из ушей кровью. Единственным, кто оставался хоть на что-то способен, оказался Вильферд. Старший инквизитор так скрипел зубами, что они могли в любой момент расколоться от мощи его челюсти, но оставался стоять и не выпускал из руки оружия. Было видно, что он готов упасть в любой момент, но каким-то нечеловеческим усилием продолжал оставаться на ногах. «Ты силен, воин, это похвально». Вновь раздался тот же голос отовсюду, «но тебе лучше опустить свое оружие, а иначе твоя смерть будет куда мучительнее, чем ты можешь себе представить». Несколько мгновений Вильферд продолжал пошатываться, переступая с ноги на ногу, но затем схватился за голову и рухнул на колени. Его булава тяжело ударилась о пол, выбив из древнего камня пола несколько осколков. Казалось, что от этой нестерпимой боли с ног на голову переворачивается само мое сознание. Тьма окутала все перед моими глазами и каждый шаркающий шаг теркой проходился по мозгу. Боль была настолько сильной, что даже магический огонь причинял мне меньшие страдания. Меня словно перекручивало изнутри и одновременно с тем сжимало самыми сильными тисками. Боль пропала так же быстро, как и успела появиться. Она исчезла одномоментно, и только отзвуки боли указывали на разрывающий изнутри голос странного существа. Само неизвестное существо появилось перед нами. Это был человек невысокого роста, одетый в черные одеяния на манер балахона с очень глубоким капюшоном, полностью скрывающим лицо человека. Людскую внешность выдавали лишь сухие руки, которые были сложены у него на животе. Под сухой кожей явственно проступали темные набухшие вены, совсем не характерные для здорового человека. «Кто вы такой?» – неожиданно для всех спросил Уильям. «Почему вы говорите на общеимперском?» «Я говорю на тысячах языков, молодой Эйтернус. Мне подвластны тысячелетние языки эльфов Запада и Востока, высеченные в камне языки дворфов, свистящие песни степняков, рыки орков. Тысячи народов и сотни племен выдумывают все новые языки, но каждый из них подвластен моему уму. Новый народ еще не успеет появиться, как слова этого языка высекаются на этих высоких колоннах. Все-таки именно боги преподнесли смертным такой дорогой подарок, как способность говорить. Язык дал вам способность развиваться, общаться, писать законы, слагать песни». После слов странного человека по всему громадному залу загорелось великое множество колонн. Каждая из них была исписана буквами, рунами, иероглифами, вязью. Они переливались великим множеством цветов, которые только существовали в этом мире. Колонн было великое множество, и они уходили вглубь бесконечного зала на сотни, если не тысячи километров. «Это не ответ», — оборвал слова странного человека Агнар. «Меня зовут Агнар Виверхайн. Я последний из истинных наследников трона Бальмара и королевства Фронтайн. Потому я требую вас представиться. По всем почестям я должен был бы опуститься пред вами на колени, ваше высочество», — с издевкой сказал странный человек. «Я прекрасно знаю, кто вы все такие, но не желаю называть вам собственное имя. В этом просто нет нужды, ведь вряд ли мы когда-то еще встретимся с вами». «К чему тогда нужна эта встреча?» — спросил одноглазый, поднявшись наконец с колен. «К тому, что я не могу допустить того, чтобы одномоментно погибло столько живых существ, сколько планируют погубить патриции лунного города. Вы можете мне не верить, но импульс от такого количества смертей отразится не только в этом мире, но и в самом космосе. Сами боги почувствуют эти смерти, и им это не нравится. Патриции собираются пойти против воли богов. Богов, сила которых многократно сильнее богов человеческих, эльфийских, орочьих и любых других. Подготовка патрициев уже нарушила древнейшие законы, которые появились еще до того момента, как нога первого живого существа опустилась на землю этой планеты. Патриции уже смогли надорвать ткань пространства так, что сюда успела проникнуть сущность, которая должна была погибнуть, но нашла здесь очередную жизнь. Боги давно перестали вмешиваться в дела смертных напрямую, но мне было велено отыскать подходящий язык, чтобы указать вам на необходимость взятия новой власти в лунном городе, а иначе их смерти создадут такой негативный импульс, что даже богам вновь придется достать мечи из ножен. Пусть никто не видел взгляда этого странного человека, но даже мне было прекрасно понятно, о ком он говорит. Похоже, что вывалился в этот мир я ровно в тот момент, когда подготовка патрициев была на самом пике. Похоже, что это была случайность, и ничего хорошего в этом определенно не было. Сомневаюсь, что боги собственными космическими руками вытянули из того мира на грани смерти. Скорее всего, мое появление здесь оказалось ошибкой, но ошибкой, позволившей мне действительно оставаться в живых. Это все, улыбнулся крепкими зубами Виверхайн, к чему был тогда нужен этот разговор, если мы и так направлялись туда. К тому, что пусть и боги договорились меж собой хоть как-то изменять этот мир, но я такую клятву не приносил. Человек запустил свои сухие руки под собственный черный балахон. Ваш путь будет очень сложным, а потому я взял на себя ответственность немного вам помочь. Человек бросил небольшой предмет, сверкнувший в свете множества светящихся колонн. Это ключ всего лишь от одной двери, но вам этого хватит. Человек хлопнул в ладони, после чего мы вновь вернулись в постоялый двор. Не было больше огромного темного зала и странного человека, вернулась заснеженная и замусоренная ночлежка, которая за ночь успела пропахнуть запахом мертвечины так, что стирать одежду придется далеко не один час в химии. «И что это вообще было?» – спросил я, дополнительно ущипнув себя за щеку. Никто мне отвечать не собирался. Весь отряд был занят рассматриванием полученного от странного человека подарком. Уж не знаю, какой силой магии обладало то странное существо, но переместило определенно весь отряд, и подарок оказался вполне себе настоящим. Оказалось, что Агнар Виверхайн показывал на ладони серебряное кольцо с большой печаткой. Вот только размеры этого кольца были значительно больше обычного человеческого. В такое кольцо я бы с легкостью смог просунуть два своих пальца, и это с учетом того, что мужчиной я был далеко не маленьким. Само же кольцо обладало очень мелкой и аккуратной гравировкой, показывающей высочайшее мастерство ювелира, сделавшего это самое кольцо. Сама гравировка представляла из себя письмена на нескольких разных языках, расшифровать которые не смог даже Гаух, который по количеству изученных языков превосходил каждого из нас. Он мог разобрать только отдельные слова, руны или буквы, которые не складывались в осмысленные предложения. Сама же печатка на кольце представляла из себя хаотичные кривые линии, двигающиеся в различных направлениях. Рисунок не нес вообще никакого смысла, что было странно для драгоценных перстней, которые обычно несли на себя герб рода, дома или чего-то еще иного. «Бессмыслица какая-то», — громко сплюнул себе под ноги Йохан. «Какой-то старикашка заливает нам про божественное задание, разрыв ткани чего-то там и дарит простое серебряное кольцо. Глупости не более. Хотел бы действительно помочь, то дал бы нам какой-то меч, топор магический или кольчугу непробиваемую, но единственное, что смог для нас сделать божественный глашатый, так это отправить для нас серебряную безделушку, которую только по цене лома можно торгашам продать. Сир Йохан, я бы не бросался такими словами», — попытался урезонить стрелка молодой Айтернус. «Иногда именно безделушки влияют на историю. Я не сир», — отмахнулся разочарованно арбалетчик. «Ты о чем это?» — спросил я. «Про безделушки. Вы не слышали историю о драконьей игле?» — удивленно спросил меня Уильям. «Не забывай, что я повредился головой и помню далекое не все, что узнал раньше. Есть легенда, что одного из последних драконов во всей империи полтысячелетия назад убили простой иглой. Обычная стальная игла прялки, которую этот самый дракон сожрал накануне своей смерти. Он долго досаждал окружающим деревням, жрал целые торговые обозы целиком, убивал целые сотни рыцарей, которых слали, чтобы его уничтожить. Даже заговоренные мечи не смогли прошибать его толстенную шкуру. Каленные зачарованные болты просто отскакивали от толстых чешуек, а магический огонь просто стекал по его телу. Казалось бы, дракон должен был жить до скончания самих веков, но действительность оказалась совсем иной. Жилы дракона были столь крепки, а игла столь мала, что она медленно продвигалась к его сердцу. Всего лишь за сутки обычная каленая игла смогла убить дракона, которого не брал ни Булат, ни заговоры, ни магия. Скорее всего, это лишь простая легенда, ничего общего не имеющая с реальностью. Поведал мне историю Уильям Эйтернус. Тогда нам стоит сохранить это кольцо для лучших времен и отправиться в путь прямо сейчас. Чувствую, что с этого дня наши спокойные деньки подходят к концу. Фронтир устал от нас, ответил я графскому сыну. Уверен, без частички издевательства спросил у меня Вильфред. По старшему инквизитору было видно, что он был озадачен. Похоже, что встреча с божественным глашатаем не прошла для него без последствий. Вполне возможно, что он еще никогда не сталкивался с магом настолько большой силой, и теперь он понял, что возвращение домой не будет столь простым. Да, я чувствую, что за нами наблюдают сотни и сотни глаз, но лишь немногие добры к нам. Скоро наши мечи утонут в крови. Глава 10. И как нам там пройти? Вопрос Йохан задал воистину ключевой. За последние трое суток мы смогли преодолеть почти 100 километров, то вечно поднимаясь, то вновь опускаясь по многочисленным встречающимся нам оврагам. Путь выдался действительно тяжелым, из-за чего каждая мышца моего тела болела настолько сильно, что мне хотелось отдохнуть после такого марафона хотя бы парочку месяцев, не шевеля при этом даже пальцем, но покой нам мог только сниться. Благо особенных проблем во время такого длительного перехода нами встречено не было, а потому единственно не было пролито ни единой капли крови. Куда же мы направлялись? Двигались именно по указанной Биллером карте. Пусть он сам не смог нам толком объяснить, где вообще находится проход в туннель древних контрабандистов, но совместными усилиями знаний Вильфреда и памяти предков Агнара нам таки удалось отыскать нужный проход. Вот только просто так войти в него нам было не суждено. Дело было в том, что проход контрабандистов был не просто в поле, а давно заброшенном замке, который некогда представлял собой один из элементов обороны лунного города, но был уничтожен во время междоусобных войн феодалов внутри королевства лет этак за 20 до начала потопа, после чего и остался сгоревшими развалинами вплоть до начала вторжения черных орков, не став хоть какой-то защитой для людей. Форт не послужил человечеству, но очень пригодился какому-то небольшому орочьему клану, который с удовольствием занял на время зимы эти укрепления, сумев их восстановить, насколько хватило их сил. Они смогли надстроить на одной из стен корявую, но казавшуюся прочной наблюдательную вышку, а частично осыпавшуюся стену заставили частоколом из множества крепких стволов деревьев. Такая защита позволяла черным оркам ощущать себя достаточно вольготно. Тем более было странно, что они расположились так близко к лунному городу. До него от этого места оставалось километров этак 60, и Агнар говорил, что в безоблачный день при хорошем зрении можно увидеть стены лунного города с его высоченными башнями. Это место было действительно опасным, ведь наверняка патриции лунного города не просто безвылазно держат внутри стен города отряды ордена жемчужников, а совершают рейды на ближайшие территории, чтобы не допускать образования здесь вот таких вот чернокожих паразитов. «Где там этот проход?» – спросил Гаух, обращаясь к одноглазому аристократу. «Под церковью, именно. Только вот там, даже там церковь не такая простая. В ней оборону можно держать неделями, если мангонели не подвести. А чего они вообще так близко к городу подобрались? Здесь пару конных переходов до лунного города. Сюда если жемчужников отправят, то их в салат за час превратят, и вообще без разницы, за какими стенами будут орки обороняться». «Похоже, что Беляр нам не врал», — решился ответить мне Вильфред. «Патриции действительно решили держать оборону чужими руками, черными и грубыми, но сильными руками. Как бы то ни было, но форт этот придется штурмовать», — заключил Агнар. «Одноглазый был действительно прав. Нам нужно было взять этот замок, чтобы смочь пробраться в витиеватые и глубокие катакомбы под городом. Пока что это оставалось единственной нашей возможностью проникнуть за стены. Когда мы только начинали планировать путешествие, то рассчитывали, что придумаем решение уже на месте, а потому грех было не воспользоваться этой бесплатной возможностью. Я сильнее присмотрелся к замку, пытаясь отыскать хоть какой-то ослабленный элемент в их обороне, через который можно будет проникнуть в крепость. Первым в голову приходил сегмент каменной стены, который орки умудрились заделать чистоколом, ведь дерево магии отлично поддавалось в отличие от камня, а потому гипотетически можно было просто накрыть чистокол огнем так, чтобы он просто выгорел, после чего уже была бы возможность прорваться через образовавшуюся дыру, но на начавшийся пожар из лунного города вполне себе могли направить отряд с целью поинтересоваться причиной возгорания, чего нам очень сильно бы не хотелось. Мы до сих пор помнили, что только втроем с Агнаром и Гаухом нам удалось одолеть всего лишь одного жемчужника, а если объявится полноценный отряд, то оказывать сопротивление будет просто бессмысленно. Какое-то количество воинов еще, может быть, сможет одолеть Вильфред, но даже так схватку нам вряд ли удастся выиграть. Нужно было атаковать крепость незаметно настолько, чтобы незримые наблюдатели просто не узнали о нас до того момента, как мы окажемся внутри туннелей. Тогда наши шансы выжить повысятся в разы, так что нужно было придумать иной план. По словам Вильфреда, этот замок должен был быть по-настоящему типовым и квадратным, так что очень вряд ли орки догадались наделать дополнительных ловушек, но даже так штурмовать в лоб было самоубийством. Однако можно было воспользоваться таким вариантом, которым уже несколько раз воспользовались, стараясь взять тяжелые укрепления. Поскольку половина нашего отряда обладала магическими способностями, то мы могли резво взобраться на стену так, что нам никто бы не смог помешать. Вот только сколько нелюдей было за этими обветшалыми стенами, их могли быть там десятки, ведь обычно самый маленький из кланов представлял из себя не менее 40 взрослых особей, а бились орки в полной независимости от половой принадлежности. Это было с учетом того, женщины орков бились немногим хуже своих мужчин. Я бы предпочел встретиться в бою с тремя людьми, чем с одной женщиной-орком. Они вполне себе могли отвернуть голову человеку голыми руками. Когда в голове моей образовалось сравнение женских и мужских особей орков, то сразу объявилась идея. Все-таки среди нас был пусть и цивилизованный, но все же черный орк, который без своего вороненного латного доспеха будет ничем не отличаться от своих сородичей. Только его двуручный тесак будет выдавать в нем не самого обычного орка. В свое время Агнар заказал Гауху оружие у одного хорошего человеческого мастера-кузнеца, который создал для орка отличное оружие, отличающееся аккуратностью и интересным черно-белым рисунком стали. «Гаух, у меня есть идея», — заговорщически улыбнулся я. «Если это не шутка, то говори. Предлагаю использовать тебя в качестве наживки. Отправишься к воротам крепости и скажешь, что желаешь присоединиться к их клану. Дескать, твой прошлый клан какие-то дурные авантюристы порезали, пока ты был на охоте, а потому ты не смог за собственный клан отомстить, так что хочешь к здешним оркам присоединиться. Ты из всех нас наиболее похож на настоящего орка, так что тебе выпадает эта ответственная роль». Орк задумался. Похоже, что он настолько серьезно относился к каждой предложенной идее, что даже подобное безумие его нисколько не удивляло. К тому же все в нашем отряде были настолько уверены в силах Гауха, что в случае заварушки он сможет постоять за себя до нашего приближения. А дальше что? Проникну я внутрь замка и что дальше делать? Твоей задачей будет дождаться следующей ночи и вырезать охрану у ворот. Затем запускаешь нас, а дальше тотальная резня, как была в том гномьем лагере. А что было в том гномьем лагере? Нахмурился Вильфред, которому точно хотелось узнать побольше важных деталей о нашей общей истории. «Если возьмем лунный город, то обязательно расскажу во всех подробностях», ответил старшему инквизитору я, после чего перевел взгляд на Гауха. «Согласен, если ни у кого нет другого плана, то будем действовать по этому». Другого плана отряд предложить не мог. Каждый из нас прекрасно понимал, что мирного решения по этому вопросу нет и не будет, а потому лучше всего совершить акт вынужденного насилия с наименьшими проблемами. Тогда действительно стоит отправить диверсанта, который решит немалое количество вопросов. По итогу нам пришлось дожидаться в лесу начала следующего дня, и это было проблематично. Пусть больших морозов погода нам не предвещала, но околеть ночью при температуре в минус 20 было плевым делом. Далеко не факт, что костер на открытом пространстве мог спасти нас от холода, но нам пришлось серьезно рисковать. Благо Вильфред вспомнил принцип создания снежного укрытия, которое могло неплохо спасти нас от холода. Копать пришлось достаточно долго, ведь из инструментов у нас имелись только мечи и тесаки, которыми было очень неудобно копать. Проводить ночь без надежных стен было очень страшно. Я совсем не забыл о той твари, которая постоянно следовала за нами и наверняка порвала на британский флаг рачий отряд. Если в каком-то здании еще было возможно укрыться и относительно уперто отбиваться, то на полянке в лесу сражаться будет просто невозможно. Даже с магическими способностями нас могут очень быстро нашинковать в мелкий кубик. Потому-то спать мне пришлось в обнимку с кинжалом, который в любое мгновение я был готов вонзить в любую тварь, которую посмеет подобраться ко мне. На следующее утро мы долгое время придумывали план, по которому должен был действовать наш горячо обожаемый черный орк. Естественно, что у представителей его расы было не очень-то много мозгов, чтобы в очень сжатые сроки распознать хитро выдуманную историю, но лучше было подготовиться вообще по всем фронтам, ведь сам Гаух был определенно далеко и не самым глупым орком, наверняка способным одержать над мной победу практически в любой интеллектуальной игре. Придумать нам удалось не очень много, но у меня бы не получилось в сжатые сроки распознать ложь в этой истории. Гаух принялся готовиться к своему делу. Его черный доспех был настолько тяжелым и сложносоставным, что мне пришлось помогать ему его снимать. Ранее мне никогда не доводилось держать сегментов его латной защиты в руках и потому значительно удивился его толщине. Если кираса человеческого доспеха для кавалеристов толщину была примерно в 1,2 мм, то вот Гаух не стеснялся носить на себе кирасу толщиной в целых 3 мм. Пусть его броня и была трехчетвертной, но весу в ней было килограмм этак 70, а то и больше. Мне сложно было представить, как можно носить такой тяжелый доспех. Ладно бы Гаух передвигался на тяжеловесном тягловом коне, то проблем можно было и вовсе не знать, но сражаться на своих двоих с такой прытью для меня было бы просто невозможно. Когда Гаух стянул с себя боевую рубаху, то я присвистнул. Такого великого количества шрамов на одном теле я никогда не видел. Поначалу я подумал, что это грубые шрамы обладают какой-то сакральной смысловой наполненностью, ведь за свою далеко не маленькую жизнь успел порубить такое большое количество воинов, что мне даже и не снились, но Гаух перехватил мой удивленный взгляд, после чего помотал своей поседевшей головой. «Поверь мне, Григор, не стоит завидовать такой судьбе, как у меня. Призраки мертвых будет слишком часто тебя преследовать. Лучше радуйся, что ты не успел перейти порог того, что убийства уже не вызывают в тебе неприятных эмоций». Не согласиться с мнением орка было сложно. Для меня действительно сейчас убийства вызывали неприятные чувства, если эти самые убийства напрямую не влияли на продолжение моей жизнедеятельности. Конечно, учитывая мое далеко не мирное приключение, убийств становилось с каждым днем все больше и больше, ведь окружающий меня мир был весьма недружелюбным, но кто знает, что со мной случится, когда убийства войдут в привычку и движение клинка в животе жертвы будет чисто механическим. Ответа у меня не было. Гаух вышел из леса и стремительно двинулся в сторону крепости, откуда на него уже взирали стражники, кои сейчас активно передавали информацию кому-то снизу. Думаю, что их удивление вполне себе можно было понять. Вряд ли они ожидали увидеть здесь одинокого громадного орка, который шел по глубокому снегу, закинув при этом здоровенный тесак на плечо. Для дополнительного шарма я вовсе порезал себе ладонь, чтобы измазать своего чернокожего товарища свежей кровушкой, надеясь, что это придаст ему еще большей брутальности. Удивительно, но миновало и 5 минут с того момента, как Гаух показался подле ворота, но он уже оказался внутри полуразрушенной крепости. Похоже, что наш чернокожий товарищ обладал удивительно хорошо подвешенным языком, который позволил ему в короткие сроки зайти внутрь вражеского укрепления. Теперь нам пришлось просто выжидать, мучительно долго выжидать хоть какого-то движения внутри нужной нам крепости. Казалось бы, сиди и просто отдыхай, но именно продолжительное ожидание я ненавидел больше всего. Если в моем времени можно было заняться огромным количеством коротких развлечений, будь то мелкие 30-секундные видео, быстрые казуальные игры или простая музыка, то в средневековье ничего подобного не было даже близко, а потому приходилось просто тухнуть весьма длительное время. Схватка началась неожиданно. Не представляю, что такого совершил внутри крепости Гаух, но действовать по плану у него определенно не получилось. Уильям, который дежурил на границе леса, прибежал к нам, объявив тревогу, а потому всему отряду пришлось рваться в сторону полуразрушенной крепости. Ничего за каменными стенами видно для нас не было, но Гаух смог открыть для нас деревянные ворота, которые не закрывались только из-за того, что меж створок лежало орочье тело с искусно отрубленной головой, валяющей поодаль от самого туловища. Я бежал впереди всего отряда, чувствуя, как в кровь выделяется все больше адреналина, который сильнее гнал меня в битву. Хотелось просто прыгнуть с головой в кровавое сражение, но отключать мозг было нельзя. Если просто ворваться в бой, позабыв о разуме, то очень скоро можно обнаружить глубоко засевшую между ребер стрелу, а такой подарок мне определенно бы не понравился. Весь отряд хотел просто ворваться прямо через ворота, но я успел заметить на крепостной стене орка, который целился в одного из нас метательным копьем. Он вполне себе мог промахнуться, но рассчитывать на исконно русское авось было бы для меня слишком большой роскошью. Я просто взял и оттолкнулся от земли воздушным ударом, после чего со скоростью пули влетел в чернокожую махину. Мне вновь не удалось совладать с приданной заклинанием инерцией, а потому со стороны выглядел скорее как мясное пушечное ядро. Вот только свою задачу я выполнил. Нелюдь не смог выдержать такого сильного удара и потому рухнул со стены мешком с костями. Даже мягкая снежная подстилка не смогла удержать нелюдь от смерти путем сломанной шеи. Мне же удалось ухватиться за угол и подтянуться обратно на стену. Оказавшись сверху, я видел, как во внутреннем дворе крепости валялось уже 6 окровавленных рачьих трупов, которые были просто искромсаны монструозным тесаком Гуха. Самого же воина активно пытались загнать в угол крепости и орков это отлично получалось. Пусть Гух был действительно легендарным воином, но толпой валит даже льва, а потому на крупном его теле виднелось уже несколько тяжелой, кровь из которых успела залить одежду бойца. В этот момент мне действительно стало страшно за своего товарища. Пусть остальные члены отряда и успели ворваться внутрь крепости, сразу же войдя с двух ног в схватку, но пройти раскаленным ножом сквозь масла им было не суждено. Орки оказались воинами-матерыми, а потому достойно встретили людской отряд. Это было слишком опасно, а потому действовать нужно было мне. Все тело моментально воспылало, фантазия разгорячилась и заклинание вылетело само по себе. Ладони сложились в подобие молельного жеста и из пальцев полетел луч раскаленной энергии. Я прямо видел, как этот луч вгрызался в тела нелюдей, прожигая их насквозь. От такой мощи меня даже отталкивало назад, но я держался до последнего, пока тело само не отказалось жить. Картинка перед глазами просто померкла, и я рухнул на каменные крепостные стены. Глава 11. Проснись, проснись, черт бы тебя побрал. Трясли меня за плечо очень активно, а потому я быстро поднялся на ноги, несмотря на серьезную усталость внутри тела. Руки автоматически зашарили по поясу в поисках оружия, но так ничего и не удалось обнаружить. Благо рядом со мной стоял младший из Айтернусов, который протягивал мне мой обнаженный полуторный меч. Я забрал у него оружие и быстро осмотрелся. Сейчас мы находились в каком-то полуразрушенном здании, сквозь продырявленную крышу которого легко можно было рассмотреть всю красоту неба. Что происходит? Эльфы. Нас нашли эльфы. Вопросов задавать больше смысла не было, и я устремился к выходу. Уж не знаю, сколько я успел проспать, но голова раскалывалась так, словно мне на голову надели толстостенное ведро и от души по нему настучали киянкой. Разлеживаться времени сейчас не было, ведь на лице Айтернуса явно читалась крайняя обеспокоенность, совсем не свойственная сыну рода Айтернусов. Молодой аристократ в целом не отличался большим проявлением эмоций, несмотря на свою молодость, а потому проблема определенно была далеко не из самых простых. Вполне возможно, что бугроухие эльфы пока что не спешили нас атаковать, ведь иначе даже в этом здании были бы слышны звуки ожесточенного боя. Когда я выбежал из здания, то уже видел, как Йохан прячется за одним из крепостных зубцов, заряжая свой арбалет. Остальные же были готовы ворваться в бой, заняв позицию и на воротах. Единственное, кого мне не удалось заметить, так это Агнара, который где-то пропадал даже с учетом подошедшей к нам угрозы. Дабы не тратить и так немногочисленную энергию, я поднялся по лестнице на стену, не пользуясь заклинаниями. Сверху открывался отличный вид на опушку того леса, где сами мы лишь недавно прятались от рачьих взглядов, но сейчас никого мне там заметить не удавалось. «Смотри иначе», — подсказал мне Вильфред. При помощи магического зрения действительно удалось увидеть несколько магических сигнатур, обладатели которых сейчас старательно пытались укрыться за плотно растущими там деревьями. От просто человеческого глаза их бы это спасло, но магическим зрением отыскать их было вовсе не трудно. 12 особей и все сопоставимого с человеком размера. Это было очень опасно, ведь если хотя бы половина из этих эльфов является присягнувшими, то простого боя ожидать точно не стоит. Такие черноволосые самоубийцы готовы бросаться в самые безвыходные и бессмысленные схватки, лишь бы унести побольше человеческих жизней. Все-таки эльфы никак не могли себе простить того, что некогда они были настоящей гегемонией среди всего цивилизованного мира, но теперь эльфы представляют из себя не больше, чем полурабов, которых лишь чудом не истребили. Потому не стоит даже надеяться на факт того, что они уйдут отсюда без славного сражения. Они следили за нами от самого маркграфства. Похоже, что вместе с переданными монетами они наслали на вас метку и потому узнали, где мы все. Наверняка старший инквизитор был прав. Практически со стопроцентной вероятностью можно было сказать, что эти эльфы прибыли к нам из Высокобережья. Их царь наверняка изначально продумал уничтожить нас, когда мы отыщем вход в лунный город, когда заключали с нами контракт несколько месяцев назад. Что будем делать? Пока что ничего. Их больше нас, но атаковать они не будут до того момента, как Агнар расчистит вход внутрь. Среди этих бугроухих нет магов, так что с завалом они расправляться будут слишком долго и нападут не раньше, чем дня через два, но от нас они точно не отстанут. Вильфред потер лицо крупной ладонью, пытаясь убрать с лица явно читаемое изнеможение. «Лучше помоги Агнару. Я увидел, что ты можешь творить мощные заклинания, но ему помощь нужна намного сильнее». Спорить необходимости не было. Столкновение с присягнувшими эльфами было большой опасностью, а потому нам действительно стоит отступить в подземелье. Пусть среди бугроухих на этот раз и не было магов, но даже так равной схватки не произойдет. Уж не знаю, какие они травы принимают, но скорость их движения и реакции были во много раз сильнее, чем даже у обученного человека. Выстоять с таким в честной схватке могут только лучшие поединщики человеческой расы. Но что будет, если мы отступим от боя в подземелье? Провизии у нас было всего лишь на пару дней, а если нам придется какое-то время плутать в катакомбах, то нас будет ждать голод, а это значит, что не будет больше никакой магии, а это уже настолько понизит наши боевые возможности, что нельзя будет рассчитывать на достаточный отпор с нашей стороны. В таком случае по туннелям нам нужно будет продвигаться настолько быстро, насколько это позволяет человеческое тело, если мы не хотим быть перерезанными. Когда я подоспел к Агнару, то заметил, что он при помощи магии старательно расчищает завал, который перегородил нам путь вниз. Камни были достаточно крупными, чтобы сложно их было перемещать при помощи мускулов, а потому Одноглазый сейчас пользовался своей магией. По его уставшему лицу было прекрасно видно, что Виверхайн сильно устал, а потому я без вопросов присоединился к его делу. Пусть мускулы и не задействовать, но я чувствовал, что мне было действительно тяжело, ведь каждый из камней был размером с два автомобильных колеса, а о весе и говорить не стоит. Закончили мы только часа через два и просто упали истощенные на холодную землю. Благо проход был полностью очищен, и последним из препятствий на нашем пути остались только крепкие двери, которые, как мне показалось, по-настоящему окаменели за все прошедшее время. «Я бы на вашем месте бы поторопился», — крикнул со стены нам Вильфред. В голосе Вильфреда звучала обеспокоенность, и потому мне пришлось подняться с места, после чего сосредоточиться из всех последних сил. Казалось, что если я сейчас начну колдовать, то высушусь как сухофрукт, но делать было нечего. Агнар вовсе выглядел полностью истощенным и неспособным на проведение хоть какого-то заклинания, а потому именно на мою честь выпадет открыть нам путь в засекреченные туннели древних контрабандистов. Наверняка можно было бы ограничиться использованием тарана, но крепкого ствола с окованным концом у нас сейчас не было. Стерев многочисленные капли пота, выступившие на лице, я вдохнул полной грудью и ударил плотной воздушной сферой прямо в двери. Удар вышел отличным и пришелся прямиком на стык ворот. Ворота скрипнули, осыпались облачком мелкой пыльной крошки, а створки раскрылись лишь немного. Самый мелкий из людей наверняка бы смог протиснуться туда без защиты, но я таковым не был, а потому пришлось собрать все оставшиеся силы в кулак и совершить второй воздушный удар. На этот раз получилось гораздо лучше, а одна из створок ворот вовсе слетела с глубоко проржавевших петель. Можно было проникать внутрь. «Давайте за мной!» — крикнул я бойцам на крепостной стене. Проход открыт. Первым в открывшийся проход сунулся именно я, подобрав перед этим ножны со своим мечом, который обратно определил себе на пояс. Внутри было темно и очень пыльно. Отлично чувствовалось, что сюда давно не заглядывало ни одно разумное живое существо, а потому старые туннели находились в тотальном запустении. Сам же проход был маленьким, и пройти здесь спокойно могли разве что дварфы, которым природа в подобных местах откровенно благоволила. Мне же пришлось пригнуться и продвигаться на полусогнутых, чтобы не скрести головой потолок. Даже световой шар нельзя было просто так выпустить, чтобы он свободно парил над головой, а потому приходилось продвигаться вперед на ощупь, собирая вообще всю пыль и грязь со стен. Мне удалось услышать шуршание входящего внутрь туннеля Агнара только когда сам я продвинулся на сотню метров вперед. Похоже, что отрядом было решено продвигаться в туннель прямо сейчас, не дожидаясь ночи. Впрочем, это было совсем не удивительно, учитывая, что эльфы могут начать свое нападение в любой момент, а скрыться в туннелях – милое дело. В один момент даже маленькая точка бьющегося мне в спину света прекратила существовать с громким шуршанием. Похоже, что последним в лаз пролез Вильфред, который закрыл при помощи магии проход камнями. «У вас там все нормально?» — крикнул я идущим сзади. «Да, проход завалил камнями. Это выиграет нам немного времени», — ответил мне Вильфред. Я продолжал движение еще несколько сотен метров до того момента, как почувствовал холодный воздух. В этой полной темноте ничего не было видно, но я был готов поклясться, что впереди коридор заканчивался. Проверять это пришлось на ощупь, но затем стало понятно, что дальше действительно пути нет. Я вытянул раскрытую ладонь вперед и выпустил световой шар. Он уперся в потолок буквально через полметра, осветив спуск вниз. Оказалось, что коридор обрывается очень резко и начинается новый туннель, но сделанный по куда более цивилизованной технологии. Развернуться в таком узком месте было невозможно даже при большом желании, а потому пришлось просто прыгать вперед, но высота была достаточно небольшой, так что приземлился я весьма аккуратно, умудрившись даже не отбить себе ступни. «Спускайтесь аккуратно, тут обрыв и лететь метра два». Дожидаясь своих товарищей, я принялся осматриваться. Этот туннель выглядел значительно цивильнее, пусть и с все таким же тотальным запустением. Туннель был метра четыре в ширину и столько же в высоту. К тому же он не был просто так выкопан, а вполне себе украшенным. Пол устилала широкая квадратная каменная плитка с простым рисунком в виде выдолбленного круга. Стены же были просто выправлены и некогда даже побелены, вот только от бывшей белизны к этому времени ничего не осталось. Я встал на одно колено и предплечьем стер часть толстого слоя пыли, рассматривая уложенную на полу плитку. Там отлично просматривались протертые следы от достаточно широких следов. Похоже, что некогда эти туннели использовали для подземной перевозки грузов весьма активным образом. Непонятно, зачем это понадобилось фронтайцам, ведь построение такого туннеля требует большого количества работников и времени с ресурсами, а размерами он был лишь немного меньше туннеля для современного мне метро. Расширь его еще на метр в диаметре, и можно будет безбоязненно пускать составы. Тем более, что по моим предположениям мы были под землей метров этак на 10. Для полноценного метро маловато, но даже такие постройки были удивительны для нынешнего уровня развития технологий. Наконец-то из дыры под потолком, откуда начинался туннель контрабандистов, показалась запыленная голова Агнара, которая моментально исчезла и быстро сменилась несколькими заплечными мешками, которые мы таскали за спинами на манер общевойскового сидора. Мне пришлось их поймать, и только затем Виверхайм наконец-то решился спуститься самолично. Аристократ приземлился уже не так аккуратно, упав на бок. Похоже, что возраст уже влиял на скорость рефлексов и движение одноглазого. Впрочем, мне бы так скакать, когда возраст приблизится к 40 лет. «Что это за туннель?» – спросил я появившегося товарища. «Абсолютно без понятия. Я знаю, что под лунным городом имеются катакомбы, но вообще не имел никакой информации о них назначениях. Были, конечно, слухи о том, что здесь ставят лаборатории магов, но эти туннели на такое не смахивают». «Это верно. Дожидаемся остальных и двигаемся дальше. У тебя хватит сил, чтобы обрушить этот проход?» Агнар указал мне на контрабандистский туннель. «Сомневаюсь. Чувствую себя полностью выжатым. Лучше силы сохранить на случай боя». Виверхайм решил, что слова мои имеют смысл, а потому мы просто присели у стены. Нужно было восстанавливать свои силы, ведь у нас намечается очень длительный переход по темным туннелям. Тотальная усталость уже заменяла мне даже трепетание по поводу того, что вскоре мы доберемся до лунного города. Если во время начала нашего путешествия были хоть какие-то чувства по этому поводу, то сейчас мое состояние очень быстро подходило к равнодушию. Слишком долго мы плелись через холодные и пустые земли фронтира, где единственное, что мы вообще лицезреть, так это вездесущий снег, который покрывал вообще все. Вполне возможно, что под толстым слоем снега мы не увидели много чего интересного. Даже опасность столкновения с Патрицием уходила куда-то на очень дальний план. В этом не было ничего хорошего. Лучше уж опасаться этой сильной группировки, которая больше сотни лет подряд продолжала удерживать позиции в одном из важнейших городов, успевшего кануть в лету королевства Фронтайн. Все-таки они со всех сторон были окружены опаснейшими орочьими племенами, которые в едином яростном порыве смяли мощнейшие из человеческих государств этого мира. Конечно, Фронтайн значительно истрепал войско чернокожих нелюдей, не позволив им продолжить столь же яростное наступление на все остальные земли, но даже так крупные племена продолжали действовать вокруг города, сражаясь как между собой, так и с оставшимися человеческими воинами. Так что мне стоит не забывать о том, что сражаться придется с умными и опытными людьми, которые, если сами не являются сильными воинами, то точно обладают личным боеспособным войском, каждая единица которого значительно превышает в своей мощи обычного человеческого, дворфийского, орочьего или любого другого воина. Приятного в таком сражении мало, а я до сих пор не считаю себя достаточно сильным воином, чтобы вступать в столкновение на равных хотя бы с одним из рыцарей ордена жемчужников. Наконец все воины вылезли из туннеля контрабандистов. Надо сказать, что в скорости позавидовать им было сложно, и ползли по туннелю они достаточно медленно. Особенно тяжело было Гауху, так как он постоянно цеплялся плечами за каменные стенки туннеля, а потому его вороненный доспех был полностью покрыт пылью. «Гаух, ты как? Вчерашний бой вышел не из самых простых. Новые раны заживут, как это делали десятки ран до них», — улыбнулся орк, который вынул из поясной сумки деревянную трубку и принялся набивать ее травами, желая, видимо, разогнать ароматами спертый туннельный воздух. «Орк без шрамов, орк, погибший в утробе. Думаете, что эльфы не побегут за нами?» — задал волнующий всех вопрос Этернус. «Я свалил церковь на этот проход», — ответил ему Вильфред, потирающий свой татуированный множеством рун лоб. «Они обязательно поспешат за нами и скорее всего смогут нас отыскать, но у нас есть фора хотя бы в один день. Этого не так уж и много, но большего все равно сделать невозможно. Сейчас мы слишком слабы, чтобы противостоять им в этом бою. Вы уверены в этом?» — на этот раз спросил арбалетчик. «Три сильных мага не справятся с дюжиной черноволосых эльфов». «Именно так, Йохан», — кивнул я стрелку. «К великому моему сожалению, мы настолько всесильны, как были маги прошлого. Они могли сокрушать целые армии всего одним щелчком пальцев. Они были пламенем, но мы остались лишь искрами, которые с каждым поколением все сильнее тухнут. Что нам тогда остается? В кратчайшие сроки взять лунный город. Нужно сделать это настолько стремительно, чтобы даже присягнувшие не смогли обуздать нашей праведной ярости. Против нас стоит совет патрициев и целый орден жемчужников, но поверь мне, Йохан, даже один выстрел может перевернуть историю с ног на голову. Всего лишь один выстрел». Глава 12. Стук подкованных сапог о толстые каменные плиты многократно отражался от стены, шум разносился на многие сотни метров по длинному скругленному туннелю. Мы шагали уже битый час, и чувство времени уже принялось покидать нас. Не представляю, сколько километров мы прошагали в этом непрерывном марше, но уже хотелось просто остановиться, снять надоевшие сапоги и поспать, но мы продолжали переставлять ноги, сопровождаемые лишь тремя световыми шарами над потолком. Ноги болели так сильно, что мне проще было заменить их, чем расположиться на отдых. Меня удивлял этот туннель. Он был крайне длинным, совсем не изгибался, а каждая из плит отлично подходила к другой, нисколько не изменяясь в размерах. Таких идеальных плит без брака сложно было добиться даже в мое время, когда немалая часть производства обеими ногами стояла на роботизированных станках, процент брака при работе которого очень быстро стремился к нулю. Коридор даже не менял угла наклона, продолжая тянуться по прямой. «Это какая-то глупость, не меняется вообще ничего», — объявил Йохан, окончательно устав от этого слишком долгого перехода. «Хоть бы ответвления какие были, о том мы битый час топаем по одному и тому же месту, словно совсем не сдвигаясь с места. Я еще не выжил из ума, чтобы поверить в такую глупость.